Глава 14. Казалось бы, все должно быть замечательно. Пусть о любви мы с Диэшем не разговаривали, но его поступки говорили сами за себя. Он проявлял заботу, оказывал знаки внимания. Хрупкие нежные цветы из его оранжерея обнаруживались на прикроватной тумбочке каждое утро. И был просто счастливым мужчиной. Ну, знаете, таким, у которого широкая искренняя улыбка и блеск в глазах. И за последнее я готова была отдать многое. Но не время, которое мы должны были проводить вместе. Диэш постоянно пропадал на работе. Даже когда он был дома, ему звонила его ассистентка с противным голосом. На самом деле, я подозревала, что голос был обычным, но мне он казался именно таким. И сообщала о какой-то чрезвычайной ситуации. А чего я ожидала после заключения таких крупных договоров с Эльнес и Эл и с Крамвальской добывающей компанией? Глупо с моей стороны, право слово. Глупо-то глупо. Но как это объяснишь сердцу, для которого глупо – единственно верная тактика поведения? Еще и браслет подбрасывал нервишек. Теперь во время секса я стала его снимать, слишком он фанил эмоциями. Не очень-то приятно носить на себе транслятор. Простенький литой браслет так и продолжал одиноко лежать на моем рабочем столе. По идее, эта безделушка была без надобности. Но где может понадобиться согревающий артефакт, особенно в Долнограде? Тут и без того жарко, а драконы – огнедышащие во второй ипостаси. Переуплотись и стреляй огнем. Но почему-то в момент, когда я его создавала, ничего другого в голову не лезло. В общем, найти подходящее время, чтобы подарить браслет, никак не получалось. Вечера были нежные, томные, ночи жаркие. А утро прохладное. Ведь просыпалась я одна. Девушка уже отправлялся на работу. Так пролетели полторы недели. За это время посланники мира так себя и не проявили. Может, они уже и забыли о нас? Было бы неплохо. Утешая себя этой надеждой, я провела еще два дня. Вечера с Дешем больше не были нежными. Их просто перестало существовать, ведь он возвращался лишь глубокой ночью. На мои вопросы отвечал, что занят очень важным делом. На третий день его отсутствия я решилась. Оделась в белый брючный костюм и вышла из особняка. Ко мне тут же подошел Шрок. «Элана Дефаен, через систему безопасности просит пропуск. Пассажирский Карвал, вы куда-то собираетесь?» «Куда-то собираюсь». Буркнула я и исправилась, понимая, что орк не виноват в моем плохом настроении. «Прости за грубый тон, я хотела слетать на работу. Деж поздно возвращается, мне хочется ему помочь. Прошу тебя, только ему не говори. Ты же еще не сообщил ему?» «Решил сначала осведомиться у вас», — ответил Шрок. «Но, Элан Дефаен, вам запрещено покидать особняк». «Шрок, прошу тебя», — жалостливо начала я. «Посмотри на меня внимательно. Перед тобой влюбленная ревнивая женщина, которая хочет увидеть своего мужа. Мне очень надо. Это важная причина». «Не важнее вашей жизни, Лана». «Шрок, прошу тебя». Орк буравил меня задумчивым взглядом, потом вздохнул и ушел в рубку. В следующий момент из ангара вывели новенький Карвал с личным водителем и двумя телохранителями из охраны особняка. Я удивленно окинула транспорт взглядом. «Элан Дефаен, хотел сделать вам подарок. Прошу вас. Скажите, что вы сами его нашли, когда зашли в ангар». «Без проблем, Шрок», — с улыбкой откликнулась я и направилась к Карвалу. Мои новые телохранители представились сами и познакомили меня с водителем. Их имен я не запомнила, полностью увлеченные фантазиями на тему грядущей встречи с мужем. Какова будет его реакция, когда он увидит меня? Обрадуется или рассердится? Впрочем, без разницы, главное, поймет, что видеться с ним для меня очень важно. Водитель не владел даром разрезать пространство, так как был обычным охранником, поэтому лететь пришлось около получаса. Наконец, мы припарковались на крыше здания Дефакта. Спускаясь по винтовой лестнице, я чувствовала, что возвращаюсь домой. Эта работа действительно стала мне домом. А как иначе, если я здесь проводила больше времени, чем в собственной квартире? Кстати, о ней. Наверное, там уже все пылью покрылось. Разрывать аренду я пока не собиралась. Для начала нужно все окончательно обсудить с Диашем и только потом принимать такие ответственные решения. Хотя при мысли о том, что придется вернуться, становилось больно. Неужели я так привыкла к личной охране и домработнице? Иронизирую, конечно. Что мне еще остается, когда муж пропадает на работе целыми днями? В главном коридоре, из которого можно было попасть в кабинет всех директоров, я, к своему удивлению, встретила Карлана, который беседовал с Пьером Констафом. «Элана Дефаен?» – удивленно отозвался директор по рекламе. «Не ожидал вас здесь увидеть». «Я слышал о событиях в Крамвале. Сочувствую». «Благодарю». Лаконично откликнулась я и посмотрела на главу Эллианс и Эл. «Рада встрече. Элан Эфлот. Какими судьбами? Обсуждал с Эланом Дифаеном пару вопросов, а после утвердили решение с Эланом Констафом. Прекрасно выглядите, Энара. Благодарю. Что ж, мне пора. Прекрасного дня, Эланы. И вам. Отозвался Карлон, явно желая меня задержать какой-нибудь фразой, но так ни на что и не решился. Элика, увидев меня, приоткрыла рот, но я приложила палец к губам, чтобы она молчала. Подмигнув секретарше, я прошла по лестнице на верхний этаж и замерла у двери. Перед глазами встали сцены из книг и фильмов. Вот жена неожиданно приезжает на работу к мужу и застает его с любовницей. А что? Новая ассистентка же у девушки появилась. Распахнув дверь, я вошла в кабинет. Деж даже не отвлекся от работы, полностью занятой какими-то бумагами. А вот миловидная девушка, сидящая за недавно поставленным в кабинете новым столом, удивленно возрилась на меня. Жестом я показала ей, чтобы оставила нас ненадолго одних. И помощница понятливо кивнула и вышла. Только когда за ней захлопнулась дверь, Деж отвлекся от бумаг. «Инара?» «Вижу, что за работой ты не видишь окружающий мир», сообщила я и подошла ближе, присев на краешек стола. Для этого пришлось отодвинуть стопку бумаг. Раз муж не возвращается к жене, приходится жене навещать мужа на работе. «По-моему, поговорка звучит не так», — усмехнулся Деж, поднялся и, подойдя ко мне, обнял. «Значит, сговор? Мне никто не сообщил о твоем... Подожди. Инара, ты почему покинул особняк? Это опасно и весьма опрометчиво с твоей стороны». «Оставлять меня в одиночестве тоже», – парировала я и обвела шею черночешуйчатого руками. «Я скучаю». Слова прозвучали так неожиданно даже для меня, что я не успела их поймать или опомниться. Деж счастливо улыбнулся и поцеловал меня. «Я тоже скучаю по тебе, моя красавица». «Кажется, у кого-то наконец-то будет секс на рабочем месте. Как же я давно этого ждала». «Нет-нет, не обязательно с Дежем. В смысле, раньше я мечтала об этом не обязательно с ним, а просто в офисе. Это ведь так запрещено и будоражище». Браслет мгновенно отозвался на мои эмоции, поэтому пришлось отстраниться от Деша. К слову, о браслетах. Взяв сумочку, я извлекла на свет артефакт, который приготовила в подарок мужу. «Это мне?» – догадался черночешуйчатый. «Хотела подарить одному из сотрудников, но раз он тебе успел понравиться...» – протянула я и передала артефакт Дешу. «Я очень давно не занималась созданием артефактов. Даже не была уверена, что у меня получится. Ты можешь его не носить, в нем даже нет ничего особенного. Просто создает теплый импульс, способный разжечь мое холодное сердце». С усмешкой протянул Диаш и застегнул браслет у себя на запястье. «Мне он нравится, Инара. Это твой подарок. Для меня это важно. Спасибо». Я не ответила, так как его слова затронули струны моей души, и в данный момент они исполняли свадебный марш. О чем они только думают? Я ведь уже замужем. Диаш вновь притянул меня к себе и нежно поцеловал. С каждой минутой его поцелуи становились все более горячими. Я незаметно расстегнула браслет, желая его снять. А в следующую минуту Элика оповестила о прибытии главы какой-то секретной группы. Я искренне надеялась, что Диаш отложит разговор с ним. Но, к моему удивлению, муж отстранился, поправил на мне пиджак, на себе галстук и разместился в своем рабочем месте, попутно сказав: «Инара, слезь, пожалуйста, со стола и встань рядом со мной». Нет, закатывать истерики не в моем характере, поэтому я послушно выполнила просьбу и застегнула на запястье браслет. В кабинет вошел невысокий артефактор с залысинами, но при этом с длинными седыми волосами и заостренными ушами. Мысленно я отдала дань уважения возрасту, поэтому первая поздоровалась и представилась. Эльф находился в некоем возбуждении, и знакомство получилось скомканным. «Элан Дифаен», – начал глава секретной группы, – «у меня для вас новости, прекрасные новости. Голографическая карта готова. Первая в своем роде с привязкой к местам, людям и артефактам. Это невероятно, Элан Дифаен. Мы прекрасно поработали последнее время. Теперь любой слышащий, как вы или Элана Дифаен, смогут найти нужное существо или предмет, какой точки мира он бы не находился». «О чем он говорит, Деж?» Боясь поверить слова артефактора, спросила я. «Неужели все это время ты занимался моей проблемой?» «А почему ты думаешь, мне приходилось возвращаться за полночь?» Подмигнув, спросил муж и поднялся с кресла. «Илан Линский, показывайте». «Следуйте за мной, Илан Дифаен». Я ничего не понимала, лишь браслет на руке радостно пульсировал. У этого артефакта явно своя собственная жизнь. Иногда он меня просто пугает. С ним я стала немного неуравновешенной. Что же в него вложил создатель? На лифте мы спустились на 30-й этаж и прошли по коридору в последнюю секцию. Белая лаборатория с огромным свободным пространством посередине встретила нас тишиной. Два лаборанта, которые делали какие-то записи, даже не отвлеклись на нас. «Позвольте представить вам первый в мире артефакт — голографический глобус с привязкой к определенным местам». В центре лаборатории на небольшом пьедестале лежал серебряный рельефный шар, удивительно напоминающий ландшафт нашего мира. Илан Линский взял его в руку, нажав на какой-то механизм, и глобус развернулся на все свободное пространство, отразив все моря, материки, реки и проливы голубым свечением, внутри которого оказались и мы. «Смотрите, как это работает», — сказал Линский и подозвал к себе одного из лаборантов, который оказался слышащим. «Поищи-ка нас на карте, дружочек». Слышащий исполнил приказ и тут же нашел нас. Голографическая карта увеличила изображение, показала здание де-факто и три точки, расположенные в нем. «Удивительно. Но как это работает?» Последний вопрос я задала вслух. «Мы расположили датчики в 8 точках мира, настроив их на главный артефакт — этот глобус. По нему можно найти любое существо, на котором есть какой-то артефакт. И, разумеется, если ты знаешь и слышишь этот артефакт. Мой подчиненный зацепился за артефакты на нас троих и смог легко найти нас по голографической карте». То есть, по сути, происходит поиск артефакта, а не личности. «Но и это огромный прорыв Илана Дефаен», — с легкой обидой отозвался Линский. «О, разумеется, я просто в восторге от вашего изобретения. Это так удивительно, что я не нахожу слов». «Благодарю», — уже расслабленно отозвался эльф. «Инара, ты не хочешь испробовать?» — спросил Диаш, и я положила руку поверх браслета, уверенно кивнув. «Разумеется, я хотела найти вторую частичку браслета. Это может решить все возникшие из-за него проблемы. Всего-то и требуется доказать непригодность этого артефакта». На мои мысли браслет неприятно кольнул. «Ладно, ладно. Не совсем непригодность, скорее отсутствие желаемого злоумышленниками результата. Но что, если они получат искомое?» С проблемами нужно справляться по мере их поступления, поэтому пока зададимся целью найти недостающую часть браслета. Выпустив свой дар, я почувствовала множество тончайших нитей, уходящих в разные концы мира. Выставив руку с браслетом вперед, я закрыла глаза и постаралась сосредоточиться на самых прочных. Следом вычленила из множества тех, к которым теплее всего относился браслет. Золотые и серебряные нити обрывались одна за другой. Все не те, все не то. Нужна особенная. Не просто прочная, а крепкая, как канат. По ней должны бежать искорки. Тепло будет струиться через нее. Ну же, где ты? Самая ласковая, прочная, за которую так легко уцепиться и сложно найти. Нашла. Другие нити померкли моментально в руках, и мыслях осталась лишь одна. Закрытыми глазами я сделала шаг вперед, повернулась. Теперь немного направо. Вытянув руку, я нашла источник этой нити. Развела пальцы в стороны, увеличивая точку координат, и открыла глаза. Теперь я смотрела на неугасающий огонек, который остался на голографической карте. «Мьелборг!» — удивленно воскликнул Диш и поморщился. «Придется утепляться». Материк и одновременно государство северных эльфов, Мьелборг, располагалось на Южном полюсе. Там царили запредельно низкие температуры. Даже подумать страшно, что за второй частичкой браслета придется лететь именно туда. «Подождите-ка. У меня получилось найти вторую часть браслета? Вот так легко? Поверить не могу». «Диш, у нас получилось!» — воскликнула я, развернувшись к мужу и счастливо улыбаясь. «Ты можешь в это поверить?» «Охотно. Только теплее от этого не становится». Вновь поморщился черночешуйчатый. «К слову, ты жена владельца лучшей артефакторной компании. Твое удивление меня обижает». С этими словами Диаш развернулся и направился к выходу. Я смотрела ему вслед с улыбкой. Неужели этот мужчина сутками пропадал на работе, чтобы обезопасить наше будущее? И как я могла сомневаться в нем и держать обиду? Какая глупость. «Илана Дефаен, я так понимаю, что артефакт вы заберете с собой?» «С вашего позволения», — с улыбкой ответила я, и эльф коротко кивнул. Из лаборатории я выходила с артефактом в руках. В коридоре меня ждал Деш с выражением смешанных чувств на лице. Я прищурилась и подошла ближе. «Что-то случилось? Выглядишь напряженным». «Думаю, как радушно нас примут северные эльфы. Закрытый народец, не особенно любит гостей». «Как будто у нас не было опыта общения с закрытым народом. Вот, например, Крамвель». «Помнится, результатом нашей поездки туда стал десяток приговоренных к смертной казни». «Да, ты прав, это проблема», – задумчиво ответила я, а муж усмехнулся. «Тогда я на завтра заказываю билеты. Можешь посидеть в моем кабинете или погулять по зданию, а вечером вернемся домой вместе». Деш уже собирался уходить, когда неожиданно нахмурился и внимательно глянул на меня. «Кстати, а на чем ты прилетела?» «Ой, ты об этом?» Я наигранно хлопнула ресницами и улыбнулась. «Захожу в ангар. А там эта красотка стоит. Не удержалась, чтобы не прокатиться на ней. Карвел – настоящий монстр воздушных потоков. И ребята к нему прилагаются толковые. Хотела поблагодарить тебя за чудесный подарок». «Шрок показал, да?» Правильно расценил мои слова Деш, и я пожала плечами. «Ну, он просил ни в коем случае не рассказывать тебе об этом. Так что сделай вид, что ты поверил в мои слова». «Постараюсь. Идем в кабинет». «Не хочется мешать твоей работе, а на то, чтобы мне вникнуть в нынешние дела, уйдет много времени. Лучше вернусь домой». «Мне не слишком нравится эта идея. Останься и вернемся вместе». «Я хотела заехать в свою старую квартиру», — призналась я. «Поэтому встретимся вечером дома». «Это опасная нора. Там тебя могут ждать». «Ты прав», — со вздохом ответила я. «Тогда сразу домой. Не волнуйся». Дело было не в том, что я так уж сильно хотела домой, хотя действительно не представляла, чем могу занять себя в офисе. Это словно во время отпуска выйти на рабочее место и быть лишней. Проблема находилась намного ближе во мне. Бояться и прятаться за стенами я устала. Мне хотелось хотя бы немного свободы. «Мне не нравится эта идея», — поморщившись, ответил Деш. «Посидишь у меня в кабинете, а вечером отправимся вместе». Пока никто не видит, Деш закрыл меня спиной от камеры наблюдения и мимолетно поцеловал. Я сдалась. Вот так просто и легко капитулировала. Раз он говорит, что ему не нравится эта идея, мне остается лишь согласиться. Мы решили вернуться в кабинет. Пока ждали лифт, я развернулась к мужу и, приподнявшись на цыпочках, поцеловала. Мы по-прежнему были одни. В обеденный перерыв мало кого встретишь в коридорах. Позади меня раскрылись створки лифта. Я резко развернулась и буквально лицом к лицу столкнулась с Карлоном. От неожиданности глобус вылетел из моих рук, раскрывшись. Красная точка замигала, и гендиректор Эльнас и Эл присмотрелся к нему. «Голографическая карта? Вы куда-то собираетесь? Я не слышал о горнолыжном курорте в этой части Мьелборга», — а задумчиво произнес блондин. Деш подобрал глобус и свернул карту. «Мы решили изведать ледяные пещеры», — пожав плечами, ответил Деш и прошел в лифтовую кабину. Я засеменила следом за ним. «Всего хорошего, Илан Эфлот». «И вам доброго дня, Илан Дефайен. Инара?» — отозвался Карлан, и створки закрылись. «Я с ним не слишком дружелюбен», — констатировала я, и муж поморщился. «Последнее время я стал видеть его непозволительно часто. Думается, у меня на него началась аллергия». Я негромко рассмеялась. Стоит отметить, что у этой аллергии есть вполне определенный подвид, называемый ревностью. К вечеру я закончила один из старых отчетов так называемых висяков, которые откладываются на потом ввиду аврала. С ассистенткой Диаши я немного познакомилась, а главное, узнала, что она счастлива замужем и имеет двоих детей. После этой информации общаться с ней стало совсем легко. Самый главный урок, который я успела вынести сегодня, довольно грустный. Я не могу работать в одной команде с Диашем. Ему придется либо переводить меня, либо увольнять. Работать с любимым мужчиной, к тому же мужем, у меня однозначно не получится. Придется искать себе другое занятие, так как сидеть без дела не входит в мои планы. Может, основательно подумать над предложением Илана Каргота? Рабочий день планомерно подошел к концу. Время перевалило за полночь. Я дремала в кресле. Ассистентка Деша ушла домой еще 4 часа назад. А муж все еще допечатывал какие-то бумаги. Наконец он поднялся с места, подошел ко мне и нежно поцеловал в губы. Я сделала вид, что просыпаюсь, хотя толком и не могла заснуть. «Так давно мечтал это сделать», — шепнул Деш, обведя пальцами овал моего лица. «Моя красавица». Смущенно отведя взгляд, я поднялась на ноги, взяла свою сумочку и направилась на выход вслед за Дешем. На крыше здания нас ждали 3 Карвела: мужа, мой и военный. Мы сели к Аждану и Олда. У меня было хорошее настроение, поэтому я и подумать не могла, что может что-то произойти. Как же я ошибалась. Стоило нам пролететь пару сотен метров, прежде чем попасть в портал, рядом раздался взрыв. Карвел ударной волной бросила из стороны в сторону, и Аждану не сразу удалось восстановить пилотирование. Когда он взял машину под контроль, раздался новый взрыв, но на этот раз удар пришел по боковине. «Вылетайте», — приказал Олда, — «мы вас прикроем». Долго уговаривать не пришлось. Выскочив из Карвела, мы сменили ипостась. Олда удерживался на скайборде, выставив перед нами щит с помощью артефакта. Аждан, воплотившись драконом, повел нас в сторону, указывая дорогу. В этом обличье мы тоже кое-что умели, поэтому легко отбивали магические выстрелы огнем. Но выстрелов становилось все больше. Нас преследовали. Военные драконы, сопровождавшие нас, тоже не могли справиться с этой силой. Неужели они поджидали нас весь день? Поверить не могу в это. Всего лишь месть. Теперь им словно и не нужен был браслет. Целью было избавиться от меня. Поток воды и воздуха несся прямо ко мне. Я бы не увернулась. Эта сумасшедшая сила пробила бы в моей броне дыру, а затем смертельное падение вниз. Не успеваю. Аждан появился мгновенно. Он заслонил меня от удара крылом, которое разорвалось, а безумный поток проследовал дальше, ударив в бок прекрасного дракона. Я взвыла, выпуская струю огня в мага, спустившего этот смерч. Аждан полетел вниз с человеком. Один из нанятых телохранителей, что был сегодня в Карвале, пикировал вниз, умело обходя атаки и подхватывая тело парня. Раздался вой сирен, прибыла воздушная полиция. Большинство магов успели схватить, но несколько улизнули. На всех значились отметки посланников мира. Мы опустились на крышу здания, где разбили лагерь полицейские и медики. Аждана срочно доставили в больницу, а нас с Дешем осмотрели на месте. Никаких травм обнаружено не было. Я с ненавистью смотрела на военных, которые ничего не смогли сделать. Их было много. Неужели они такие слабые? Сжав от злости кулаки, я поднялась с места и направилась к ним. Я уже собиралась открыть рот и накричать, как почувствовала зов артефактов. 4 артефактов у каждого из военных. «Вы что-то хотели, Лана Дифаен?» Я растерялась, сказать или смолчать. На каждом из драконов был артефакт-маскировка, который используют в учебных учреждениях. Суть его состоит в том, чтобы нападавший не смог нанести серьезного вреда, направляя магию непосредственно в этот артефакт-маскировку. Создается только видение нападения. И визуализируется нужный урон, который мог бы быть нанесен, но на самом деле его не было. Нападавшие не хотели нанести вреда военным, охранявшим нас, поэтому те надели эти артефакты. Нас предали. Правительство. Они словно хотели отдать меня на откуп организации, которая разрослась до немыслимых размеров. «Нет. Ничего», — хрипло ответила я и, отступив, быстро побежала к Дейшу. Муж ждал меня, молча наблюдая за мной со стороны. Он явно ждал объяснений, но не требовал их. Наши карвелы пришли в негодность, поэтому возвращались мы на такси, защищенным уже полицейскими, а не военными. Олда отправился к Аждану в больницу, а с нами остались 2 телохранителя и водитель из моего карвела. Дома все спали. Ужас сегодняшней ночи разлетится по Инстоку, и завтра о нем будут говорить все. Но то будет завтра. А сейчас... Сейчас мне хочется принять теплую ванну. Какой же дурой я была, теша себя надеждой, что все закончилось. «Инара, поговори со мной». Позвал меня Диш, когда я направилась к лестнице и успокаивающе взял за руку. «Расскажи обо всем, что тебя тревожит. Понимаю, ты сегодня сильно испугалась, но ведь ты сейчас такая потерянная не из-за этого». Он прав, не из-за этого. Подсознательно я была готова к нападению, хотя мозг отказывался в это верить. Но вот в то, что меня предали власти Долнограда, в это действительно сложно поверить. «Они нас предали, Диш. Они предали нас, военные. На них были артефакты маскировки. Они были заодно с посланниками мира». Деш молчал. Он словно догадывался об этом, но тоже не хотел верить. «Не следовало позволять им сопровождать нас», — тихо произнес он. «Я подставил нас обоих. Я виноват». «Ты ни в чем не виноват», — успокаивающе произнесла я и, подойдя ближе, положила ладонь на щеку мужа. «Никто не застрахован от предательства. Но теперь, когда мы знаем это, нужно быть осторожнее». «Завтра мы улетим в Мьелборг. Там до нас не доберутся власти. Если только кто-то из наемников. Но мы справимся, возьмем с собой лучших профессионалов. Найдем половинку артефакта и все решим. Ты ведь говорила, что он не представляет собой никакой ценности. Мне хочется в это верить, прошептала я и положила голову на плечо мужа.